предельная полезность. Бывают случаи, когда целесообразно использовать некоторые числовые свойства функции полезности. Одна из них возникает, когда люди осуществляют выбор в условиях риска, включающий сравнение полезности в двух различных временных точках. Другими словами, когда мы хотим проанализировать издержки и выгоды общественных проектов, для чего необходимо сопоставление полезностей разных индивидов. В данном разделе объясняется концепция предельной полезности и приведен пример того, как может быть сделан анализ потребительского выбора с использованием концепции интегральной и предельной полезности. Для начала проведем различие между интегральной полезностью, получаемой в результате потребления, и удовлетворением, получаемым от потребления предельного товара. Предельная полезность, МИ, измеряет дополнительное удовлетворение, получаемое от дополнительного количества товара. Например, предельная полезность, связанная с ростом потребления от 0 до 10 единиц предметов питания, может равняться 9, от 10 до 20 – 7, а от 20 до 30 – 5. Эти цифры согласуются с принципом снижающейся предельной полезности. По мере роста потребления товара, процесс потребления в какой-то точке дает все меньше и меньше превращения полезности. Представьте, например, использование телевизора. Предельная полезность падает после 2 или 3 часов просмотра передач, а может стать отрицательной после 4 или 5 часов. Мы можем соотнести концепцию предельной полезности с проблемой максимизации потребительской полезности следующим образом. Страница 97. Рассмотрим маленькое смещение вниз и вдоль кривой безразличия. Мы знаем, что дополнительное потребление F, дельта F, даст дополнительную или предельную полезность M и FT для каждой единицы. Это приводит к общему росту полезности M и FT, дельта F. В то же время потеря потребления C, дельта C, снизит полезность на единицу на M и CT, приводя к общей потере M и CT, дельта C. Так как все точки на кривой безразличия обеспечивают одинаковый уровень полезности, общее увеличение полезности, связанное с увеличением в F, должно уравновесить уменьшение потребления C. O равно M и FT, скобка открыта, дельта F, скобка закрыта, плюс M и CT, скобка открыта, дельта C, скобка закрыта. Теперь мы можем переписать данное уравнение так. Минус, скобка открыта, дельта C, дробь, дельта F, скобка закрыта, равно M и FT, дробь, M и CT. Но так как минус, скобка открыта, дельта C, дробь, дельта F, скобка закрыта, представляет собой предельную норму замещения F на C, то МРС равен М и ФТ дробь М и ЦТ, формула 3.4. Уравнение 3.4 говорит нам, что предельная норма замещения является отношением предельной полезности F к предельной полезности C. Когда потребитель жертвует все большим C, чтобы получить больше F, предельная полезность F снижается, а предельная полезность C возрастает. Ранее мы видели, что когда потребители максимизируют удовлетворение своих потребностей, предельная норма замещения F на C равна соотношению цен двух товаров. МРС равен ПФТ дробь ПЦТ. Формула 3.5. Так как МРС, предельная норма замещения, также равна соотношению предельных полезностей потребления F и C, смотри уравнение 3.4, то М и ФТ дробь М и ЦТ равно PFT дробь PCT или MIFT дробь PFT равно MICT дробь PCT. Формула 3.6. Уравнение 3.6 показывает, что максимум полезности достигается, когда бюджет распределен так, что предельная полезность $1 расходов одинакова для каждого товара. Чтобы увидеть, почему это так, заметим, что если полезность от расходов дополнительного доллара на питание выше, чем от доллара на одежду, то потребитель может увеличить полезность за счет роста расходов на питание. Страница 98. До тех пор, пока предельная полезность расходов на питание выше, чем расходов на одежду, будет происходить увеличение покупок продуктов питания за счет одежды. Постепенно предельная полезность продуктов питания снизится, а предельная полезность одежды возрастет. Только тогда, когда предельная полезность дополнительного доллара расходов становится одинаковой по всем товарам, будет достигнут максимум полезности. Этот принцип, равный предельной полезности, является важным принципом максимизации и микроэкономики. Мы столкнемся с ним в других формах при анализе поведения потребителя и производителя.